Бармина. Девушка в своих наушниках не услышала шума нападения, хотя всегда хвалилась своим тонким слухом и намекала, что наша связь позволяет ей чувствовать все то, что со мною происходит. А тут, как уснула, не хватало еще, чтобы от неожиданности или испуга она долбанула чем-то мощным, что разнесет квартиру на куски. Бармина. Незнакомец только на секунду замер, когда я закричал, после чего в его руке как по волшебству оказался шокер-дубинка, сантиметров 30 в длину и с удивительно длинными иглами электродов. Никак наплевал на законодательство и кустарным методом их нарастил. Тьфу ты, вот я время нашел о всякой глупости думать. Следом за первым нападающим в квартиру ввалились еще двое. Последний за шиворот затащил Прохорова, после чего захлопнул дверь. В небольшой квартире сразу стало тесно и страшно, чего уж тут скрывать. Одно дело опасаться, что к тебе могут прийти гопники, узнав про деньги и драгоценности, и совсем другое, когда они уже пришли. Я к этому моменту уже стоял на ногах и прикидывал, как бы половчее вырубить эту троицу и при этом не сильно покалечить. В том, что свалю всю компанию, уверен, я сейчас быстрее и сильнее обычного человека раза в два, а то и три. Главное, обойтись бы без серьезных травм. Мой конфуз, падение на пол, легко оправдывается тем, что просто-напросто не ожидал такого развития событий. Мы пришли просто поговорить, усмехнулся первый нападающий и нажал на кнопку шокера. Треск и яркая голубая искра не оставляли никаких сомнений насчет темы и манеры разговора. Слухи среди людей прошли. Больше они не сказал ни слова, неведомая сила подхватила его и вознесла вверх. Голова гопника и потолок столкнулись с громким стуком и хрустом, после этого мужчина рухнул на пол, оставив кровавое пятно вверху. Через секунду вокруг трех мужчин в коридоре возникла красная взвесь, быстро осевшая на стены, потолок и предметы вокруг. «Быстро ты их», — сказал я Джиннии, которая не спеша вышла из комнаты, когда нападающие свалились на пол. «Что с ними?» «Ничего, ничего, все в порядке или ничего они больше никогда не сделают», — уточнил я. «Они мертвы». «Если тебе нужно это услышать», — раздраженно бросила Бармина. «Мать-перемать, ты чем-то недоволен, лично хотел убить», — чуть приподняла бровь девушка. «Извини, не поняла. В следующий раз к своему Бармина. Добавляй что-то вроде Бармина, не вмешивайся, я сражу их сам». «Ну, ты и язва», — покачал я головою. «Странно, но никаких сильных эмоций я не испытывал, наблюдая за четырьмя телами в нескольких шагах от себя». «Я и сам с ними справился бы», — окричал, чтобы тебя предупредить. «Ты же, как начнешь смотреть свое аниме, так хоть весь мир исчезнет, не заметишь. Прохорова-то зачем было убивать? Я не знаю такого, и ветер игл не разбирает целей, разит всех подряд. И что мне с ними делать теперь? Черт, вот же, извини, сорвалось». Джинния обожгла меня рассерженным взглядом и сердито произнесла. «Могу сжечь, но пострадают вещи вокруг, и запах будет отвратительный надолго. Такого мне не надо. Предлагай другое», — помотал я головою. «Я боевой маг, а не могильщик», — вспылила девушка. «Если нужно, то вызывай духов и предложи им в оплату эти тела за уничтожение всех следов. Духов. Хаем», — призадумался я, — «вроде бы что-то такое из ритуалистики в книге было. Для меня слишком сложно, поможешь?» «Да. И верни себе нормальную руку, а то от тебя сейчас тянет неприятной демонической силой». Только сейчас я заметил, что донорская рука приняла свое прежний размер и форму, и я даже не заметил, как это произошло. Пришлось потратить пару минут, чтобы успокоиться и вернуть руке прежний вид, человеческий. Уф, получилось, не хотелось бы опять ждать несколько дней, пока все рассосется самостоятельно. Для ритуалов я заранее заготовил рулон строительной фольги. Широкая, толстая и рисовать маркером удобно. Отрезал подходящий кусок, расстелил на полу и прикрепил к ламинату несколькими кусочками простого скотча. Потом полтора часа ползал с рулеткой, длинным уровнем и угольником, вычерчивая линии для упрощения будущих чар. Проще всего было разложить ингредиенты, что-то прямо на фольгу насыпал, остальное разложил по медным выгнутым как блюдца, только в 5 раз меньше, пластинкам. Пришлось так поступать, так как часть была в жидком виде, другой требовалось поджигать. Эх, хорошо, что не пришлось изучать магию слова, я бы язык сломал и вывихнул 100 раз, прежде чем научился правильному произношению. С алхимией да ритуалистикой попроще. Знай энергию, направляй да следи, чтобы нужные нити и жгуты силой работали, а ненужные подальше отводи. Черт, выругался я непроизвольно, когда уже в самом конце ритуала задел ногой одну из мисочек. К счастью, содержимое не расплескалось. Упс. Джинния наградила меня таким злым взглядом, что меня аж передернуло, как на морозе голым оказался. А когда перевел взгляд на ритуальный круг, где должен был находиться призванный астральный дух, то едва сдержался, чтобы не заорать в полный голос. Получилось. Получилось. А вот Джинния себя сдерживать не стала. Ты знаешь, кто это? Хаем, я пригляделся к существу, что сидело в кружочке в 23 сантиметра диаметром, размером с белку, темно-коричневая шерсть, подвижный крысиный хвост с костяным жалом на конце, очень длинные передние конечности с двумя локтями, кисти шестипалые, с двумя большими пальцами и голые, свободные от шерсти. На голове большие уши черного цвета, похожие на те, что у летучих мышей. Морда, хаем, морда, если не придираться, тоже смахивает на летучую мышиную. Нижние лапы толстые и короткие с широкими раздвоенными острыми копытцами. Вот это, тот самый черт, которого ты вечно вспоминаешь. Какой из тебя маг, если ты в простейшем ритуале такую ошибку допустил? Ведь мог бы сюда попасть и кто-то из дьяволов. Схватилась за голову Джинния. Простите покорнейше, но я лишь бес, не черт, к моему большому сожалению. И никто из владык не соблазнился такой крохотной дырочкой, чтобы попасть в этот мир. Не открою секрета, но они пользуются более удобными и комфортными дверями, чем ваш, произнес бесенок. Голос у потустороннего существа был неприятным, скрипучим, казалось, что он его сопровождает скрипом пенопласта. Бармина со злостью посмотрела на него и подняла правую руку. То, что она собиралась сделать, гость из иного мира понял быстро. Погодите, погодите, повелительница, зачем вам моя смерть? Я вам точно пригожусь. «Что нужно сделать?» – торопливо произнес он и в умоляющем жесте выставил свои лапки вперед. «Прошу сохранить мне жизнь, госпожа!» Бармина на несколько секунд задумалась, потом нехотя кивнула. «Ладно, живи, заключаем сделку. Ты кое-что делаешь для него, я оставляю тебе жизнь, а что-то сверху в оплату. Я же вроде нанятого рабочего, совсем не раб, заплатите, а совсем немножечко, чисто символически». Ты в круге силы сам пообещал выполнить любое посильное задание в обмен на свою жизнь, усмехнулась Бармина. Впрочем, как пожелаешь, и сделала вид, что вот-вот приложит беса заклинанием. Не-не-не надо, завопил тот, скорчившись и закрывшись всеми лапами, верхними и нижними. Я согласен. Сразу за его словами линия круга, в котором он был заключен, засветилась ярко-алым цветом. Вот и отлично. Задание таково. Убрать мертвые тела и все следы крови, не показываться никому другому на глаза, не отлынивать, не делать пакости, не вредить никому, работу выполнять в самом быстром темпе. Согласен, быстро произнес бес, выпускайте. Я вопросительно посмотрел на свою учительницу, та согласно кивнула. Хорошо, приступай, я чуть ослабил магическое кольцо силы, окружающее призванное созданное во избежание разных неприятных последствий, и бес тут же пулей выскочил из него. От ритуального круга к нему тянулась тонкая нить, та самая связь магического призыва и клятвы, которую он дал. Чем-то похоже на обещание Джиннии мне служить, вот только она дала ее без всяких условий, а этот житель ада или как там его мир называется, все обговорил. Тела гопников и Прохорова бес проглотил, на несколько секунд увеличившись в размерах многократно, потом превратился в темную молнию, которая заскользила по прихожей. Бесу понадобилось всего 5 минут, чтобы убрать все следы приключившейся трагедии. «Я вам больше не нужен, повелитель, повелительница», — заискивающе спросил бес. «Или, быть может, я могу вам помочь в чем-то еще? Убирайся к себе», — приказала Бармина. «Да, повелительница», — торопливо сказал бес и юркнул в ритуальный круг. «Мне осталось только деактивировать круг призыва, чтобы потусторонний гость исчез. Мерзкие создания», — брезгливо произнесла Джинния, когда о призыве напоминали только тлеющие остатки ингредиентов в мисочках да расчерченная маркером фольга. «Готовы присмыкаться за каплю силы, за возможность приподняться на миллиметр над другими. С легкостью предадут, сдадут более сильному, заведут в ловушку, устроят гадость. Даже демоны имеют больше чести, чем эта раса. А так любого можно заставить выполнить указание. В смысле припугнуть, угрожать его жизни. Поинтересовался я. Такого как этот, девушка чуть повела подбородком в сторону места недавнего призыва. Очень легко, вот только многого от него ожидать не стоит. К тому же, в качестве платы он получил трупы и кровь. Все свежие, в телах даже еще остался слепок сознания. Не душа, лишь остатки, пыль ее, но и этого сверх головы хватит бесу. Потому он так быстро согласился и быстро убрался к себе. Ну, не так и быстро, вон, попытался напроситься на еще одно задание. Это по привычке и жадности, с надеждой, что перепадет еще свежих мертвецов. Потом джинния резко развернулась в мою сторону и больно ткнула пальчиком мне в грудь. А ты никогда больше не смей вспоминать этих созданий, никогда. Хорошо, пообещал я, оставаться в квартире после происшедшего я не хотел. Мало ли кто еще решит наведаться в гости не с самыми дружескими мыслями. А Прохоров, та еще сука, навел грабителей на меня и не побоялся. А если его заставили, запугали, то все равно, сука, пусть заранее думает головою, к чему может привести такое поведение. Да, больше-то думать ему уже не придется. Перебраться я решил на дачу, про которую Прохоров точно не знал, и потому не мог сболтнуть. И знают о ней совсем немногие, так что... Найти меня будет очень сложно. Сейчас лето уже началось, ночи теплые, можно вполне обойтись без печки. Электричество имеется, вода тоже, скважина и водопровод. Есть уличный душ, но можно и в домике поставить ванную и не только. Тем более там уголок для санузла изначально при постройке был оставлен, а с ним и все отводы, трубы и сливы. Канализация уходит к соседу на участок, где стоит автономная очистка, перерабатывающие отходы в чистую техническую воду, которой хоть машину мой, хоть огород поливай. Придется, конечно, заплатить за это, на халяву в наше время нечего рассчитывать, но зато избавлюсь от головной боли, где помыться и куда, оправиться. Сосед отказать не должен, я же помогал устанавливать систему, помог найти подешевле и свел с нужными ребятами, которые все подключили и отрегулировали. За это и трубы от себя провел к установке. Так, ладно, куда-то меня не туда понесло. Привет, Вить, как сам? Ао, здравствуйте, красавица, расплылся в широкой улыбке сосед по дому, когда следом за мною из подъезда вышла Джинния. Я вас не знаю, но очень хочу познакомиться. К жене топай, Дон Жуан, усмехнулся, наблюдая за кислым выражением на лице собеседника, когда мимо с равнодушием прошла Бармина, даже не взглянув в его сторону. «Так это с тобою, понятно», — огорченно протянул он. «А я-то подумал, что у нас такая красотка появилась в доме. Серег, правда, некогда лясы точить, спешим», — отговорился я от дальнейшей беседы. «Переезжаешь, что ли, уж не к теще ли?» — хохотнул он, намекая на три огромные сумки, которые я нес с собою. «Типа того», — улыбнулся я в ответ. «Дачу пришлось сначала проветривать, убирать пыль, паутину и дохлых мух с бабочками и комарами, усыпавшие толстым слоем подоконники. Потом возиться с проводкой, подключать водопровод, чистить летний душ и набирать в бак воды. Соседа не было, так что о канализации пока мог не думать. Да и времени и сил на нее у меня не осталось. Бармина в работе не участвовала, Магесса же, черная работа не для нее. Только торопила с подключением видеосистемы, чтобы поскорее могла сесть за просмотр любимого аниме. Только поздним вечером смог отдохнуть, а ведь завтра еще больше работы предстоит, и вот как тут магией заниматься. С неприязнью покосился на Джиннию, которая на подушках вольготно себя чувствовала, да еще начала беззаботно болтать в воздухе ножками, почувствовав мое внимание. Ну, хоть в одном у нее не все гладко, телевизор на даче хоть и большой, сравнительно, но далеко не плазма или ЖК, самый обычный кинескопный, подключенный тюльпанами к проигрывателю, к которому, в свою очередь, подключен внешний жесткий диск со скачанным аниме. И хоть нехорошо злорадствовать, но у нас отношения очень прям такие оригинальные с Барминой. Увидел у ближнего гадость и на сердце гадость. Утрирую, разумеется. Я хочу завтра смотреть нормальный телевизор, чтобы к нему можно подключить ноутбук, еще нужен выход в интернет. Сделаешь? Поинтересовалась девушка. Ну, что я говорю? Беззастенчиво улавливает мои эмоции и пользуется этим, читая меня чуть ли не как раскрытую книгу. Мне пока до этого далеко, Не могу так виртуозно пользоваться нашей связью. Некогда, дорогая моя, покачал я головою, завтра столько дел, и послезавтра тоже. Вот если бы ты помогла мне, с намеком произнес я. К сожалению, попытка шантажа не удалась. Вот еще, пфф, возмущенно фыркнула она, я маг, а не служанка. Только плохие маги выполняют домашние дела, хорошие же пользуются магией. Вот и поговорили, да уж. Советую создать себе амулет со слугой из духов или призраков, после короткой паузы сказала Джинния. Слугу, магического слугу, мигом заинтересовался я. Слуг, но если не выйдет поймать нескольких духов, то да, слугу, точно, в книге же я видел что-то похожее. Воскликнул я, и тут же приуныл. В последних разделах ритуалистики, за которые мне еще рано браться. Ладно, я помогу, произнесла девушка, но за эту услугу я однажды спрошу с тебя ответную. Ладно, пусть будет по-твоему, пришлось согласиться мне. Успела на пару секунд раньше меня озвучить предложение, уловив, что я вот-вот просто ей прикажу. За основу амулета взял одну золотую монету, просверлив в ней отверстие под шнурок, чтобы носить на шее. Ингредиентов понадобилось на удивление много, за кое-чем пришлось нестись в круглосуточную аптеку и магазины. А еще пришлось резать себе руку, так как понадобилась кровь. Запах свежей крови привлечет духов. Правда, придет их очень много и большая часть нам не нужна, падальщики и мелкие хищники астрала, пояснила Бармина. Придется тебе выбирать и договариваться с каждым отдельно, а это, сразу предупрежу, очень неприятное занятие. В нашем понимании духи неразумны, но при этом обладают собственным мнением, желанием, логикой. Вот такой вот выверт понимания. Их нельзя сравнить даже с животными, но у них есть собственный социум. Не просто же так все шаманы кажутся сумасшедшими в той или иной степени, за постоянное общение с существами астрала это еще не такая и высокая цена. В общем, духи, это духи. Как Джинния и предупреждала, общение с астральными жителями получилось очень тяжелым. Это были не слова, образы, ощущения эмоций, которые лились на меня сплошным потоком и постоянно накладывались друг на друга, смешивались. Когда я вышел из транса, то подо мною образовалась лужа пота, я был мокрым, как мышь, взмок от тяжелого разговора. Скольких уговорил, деловито поинтересовалась Джинния, которая помогала держать в состоянии транса и исподволь исправляла ошибки, подталкивала в нужную сторону, подсказывала. Девятерых, уф, такое чувство, что на мне сутки поле пахали, признался я. Кажется, что у меня даже мышцы на затылке болят от нагрузки. С самым тяжелым ты справился, остальное уже от тебя слабо зависит. В этом девушка была права. 90% работы я выполнил, оставалось, так сказать, разъездная, курьерская работенка. Золотую монету, то есть, амулет следовало отнести на кладбище или морг. Те самые слепки сознаний, о которых обмолвилась Джинния при вызове беса, требовались духом для превращения в магических слуг. Духи после этого перерождались, становились совсем новыми существами, искусственно созданными магами. Соединившись с той энергетической сущностью, что остается в теле после ухода души, они берут лишь его навыки, которыми живой владел в совершенстве при жизни: каменщик, плотник, музыкант, водитель, домработница, повар и так далее. Если изменить немного ритуал, то можно получить не слугу, а воина, но такие создания на порядок опаснее и очень часто нападают на хозяев. Укротить буйный нрав магических воинов под силу лишь с приобретением нужного опыта или при обладании особых способностей, у меня, к слову, такая имеется, немного демонической крови, один запах которой поможет приструнить буйного слугу. Но даже с этим подспорьем создание воина для меня сложно на данном этапе. Так что, о личном отряде невидимых супербойцов мне еще рано мечтать. Я, вон, с простыми слугами едва смог договориться. В качестве платы духам-слугам требовалась моя магическая сила. Все, как с обычными амулетами. Боевой жезл будет метать огненные шары лишь до той поры, пока в нем имеется мана. Как мне не хотелось ночью ехать через полгорода и потом еще несколько километров по шоссе, чтобы добраться до кладбища, но пришлось. Духи в амулете требовали немедленного действия. На кладбище было жутко. Даже простые люди иногда чувствуют ту энергетическую пелену, которая висит над могильниками, кладбищами, местами великих битв, а что говорить обо мне, ставшим магом. Я ощущал сотни чужих взглядов, равнодушных, любопытных, злых, враждебных. Так что, когда я спрятал монету под большой камень у одной из могил почти в самом центре кладбища и бегом вернулся обратно к машине, то испытал огромное облегчение. Утром невыспавшегося меня растолкала бармина и потребовала немедленно привезти ей телевизор и настроить тот. И отказаться не удалось, это было ее желание, которое я пообещал вчера. День прошел в суете, покупка нового телевизора, разбирать домашнюю систему было лень, да и опасно было показываться на квартире, электрической плиты, фильтров для воды, насоса для нее же, ванну с унитазом, панели для отделки санузла. Я лихо тратил деньги, выложил за несколько часов 150 килорублей. Вечером выслушал очередную порцию недовольства Джинни и дом маленький, грязи много, шума с улицы еще больше, чем от соседей в многоэтажке, насекомые докучают, пол скрипучий и пообещал в духе очень скоро все изменится, ты, главное, наберись терпения, после чего поднялся на второй этаж и занялся самообразованием с магической книгой в руках. Вновь прочитал раздел, отведенный созданию магических слуг, и тут меня посетила мысль. Эврика. Я прищелкнул пальцами, отложил в сторону книгу и быстро спустился вниз. Бармина, а ускорить работу слуг как-то можно? В книге об этом как-то невнятно описано. Можно, но это повлечет расход маны в амулете и намного. Увеличь скорость вдвое и потребление энергии поднимется в четверо, в три раза и мана будет уходить в шесть раз. Зачем тебе это? Слуги и так двигаются в 10 раз быстрее обычного человека, при этом некоторые законы мироздания они обходят. К примеру, они не только в 10 раз быстрее обычного повара нарезают мясо, но и само мясо жарится в 10 раз быстрее. Я представил, как часто мне придется наполнять амулет маны и приуныл. Есть возможность создать специальные накопители, от которых будут питаться слуги во время долгой и тяжелой работы, если она производится на одном месте и не слишком большой территории. Действие подобных накопителей невелико, около 100 шагов, и они одноразовые, то есть стационарные. На новом месте использования магических слуг нужно создавать новые, ведь прежние, если их хоть ненамного воздвинуть с места и тем более перевести куда-то еще, приходят в негодность. Так, это уже интересно. В книге о таких вещах ничего нет, заинтересовался я. Посчитала, что тебе не нужны, пожала плечами девушка. Я тебе скажу одну интересную штуку, Бармина, эти знания мне очень-очень нужны, и прямо сейчас. Нет, да, у меня нет на это время, возмутилась Джинния. Тогда я выключу телевизор с ноутбуком и запрещу покидать дом, с широкой улыбкой сообщил ей. Кажется, я нащупал слабое место девушки и теперь смогу иногда пользоваться этим. Ты, вспыхнула Бармина и тут же остыла, почувствовав, что я легко сделаю обещанное. Ладно, но тогда, никаких условий. В конце концов, ты моя учительница, к которой пришел ученик за новыми знаниями. Ты еще старые не изучил. Может, мне проэкзаменовать тебя? Попыталась контратаковать Джинния. Можешь, но тогда и ты не будешь смотреть аниме, пока я буду занят учебой и сдачей экзаменов. И Бармина сдалась, поворчала под нос в качестве самоуспокоения, но подтвердила, что сегодня вечером продолжит заполнять магическую книгу и первым делом впишет тот ритуал, о котором только что шла речь. Я был доволен. Первая моя маленькая победа на пути к укрощению стервозной особы, живущей рядом со мною. Глава 10. Прошло 11 дней с момента, как я в спешке покинул квартиру и переселился на окраину города, в СТ Бобры. За это время меня никто не побеспокоил на даче, если не считать соседей, которые пришли знакомиться, и поклонников Джиннии, облизывающихся на девушку, как медведи на мед. На их счастье, границы никто из дюжины таких поклонников не перешел, а то была бы беда. С моими увеличившимися данными я легко проломлю голову или сломаю шею в драке. Или я разрешу девушке защищать свою честь самостоятельно, когда меня доведут такие ухари. И плевать, что Джиннии по силам превратить все товарищество в угольки в рекордно короткий срок. За эти дни я сделал 2 амулета с магическими слугами. Один на 9 разнорабочих, где имелся уборщик, повар, дворник и садовник и так далее. Второй был, словно, команда хоккеистов, 7 магических слуг и все строители. 7 созданий, работающих в 10 раз быстрее человека, не знающие усталости, знай ману вливай в амулет, не таскающие стройматериалы на сторону, не бодяжущие бетон излишком песка. Смысл моих действий был в том, что я собирался построить себе дом. На руках у меня было 8 миллионов рублей с мелочью. За эту сумму можно купить двухкомнатную квартиру в Москве, сразу отпадает, так как приходится учитывать желание Бармины, трешку в одном из городов вокруг столицы, Зеленоград, Королев, хороший дом в Тульской, Орловской, Калужской, Липецкой и прочих областях по соседству с Московской, и очень хороший дом в восточном направлении, где-нибудь в Пермской, Ижевской областях и дальше. А еще за 3-4 миллиона можно было приобрести большой участок в Московской области, с удобными подъездами и подходами, в тихой местности с красивой природой, подальше от шума и ядовитой атмосферы предприятий. Или даже дешевле, если брать не на территории коттеджных поселков, а в одной из деревень. Оставшиеся миллионы уйдут на стройматериал, из которого можно построить практически дворец. Сейчас я занимался поиском подходящих мест, где собираюсь осесть с Барминой, построить свою магическую башню. Решил перебраться в Московскую область по той причине, что там вертится все и все, можно найти почти что угодно или сбыть. Думаю, что со своими талантами я легко найду себе занятие, та же кладоискательская лоза и золотые капли у черных копателей пойдут на ура. Следующую неделю объезжал адреса, которые заинтересовали меня своей ценой и расположением. В итоге остановился на объекте в Солнечногорском районе, совсем крошечная деревенька, где постоянно проживало меньше сотни человек, только в летнее время за счет отдыхающих население увеличивалось, причем, существенно так, около 60 километров до Ленинградки в половину меньше до железной дороги, 10 километров до шоссе, вокруг которой расположилась деревня гораздо крупнее и 2 или 3 коттеджных поселка. К шоссейке вела хорошая грунтовка, которую местами подсыпали щебнем. В километре двух протекали 2 речки, не очень больших, но и не ручьи, чуть дальше раскинулось болото. Выбранный мною участок расположился на краю поселения, дальше раскинулся просторный луг, а за ним начинался большой лес. Место просто отличное для тех, кто хочет быть подальше от людей и ближе к природе. Электричество имелось, не было газа, уж слишком крошечная деревенька. Для водоснабжения я рассчитывал прорыть скважину или колодец, в который приманю водного духа. За 25 соток небольшого поля, поросшего бурьяном, владелец просил 2 миллиона с копейками, видимо, рассчитывая эти самые копейки скинуть в процессе торга и получить чистых 2 лимона. Вот только не рассчитывал он столкнуться в торге со мною и быстро согласился на 1,5. По моему мнению, и этой суммы за пустырь с лопухами и крапивой слишком много, вся ценность участка только в том, что в Московской области расположен. Но давить дальше не стал, а то оппонент и так нехорошо покраснел, того гляди удар хватит и придется мне искать новый участок, а мне уже этот на душу лег. Свою изменившуюся ауру я понемногу учился контролировать. До того момента, когда смогу превращать ее хоть в энергетическую оболочку обычного смертного обывателя, хоть животного или даже простого камня, было еще очень далеко. Джинния немного подкорректировала свой прогноз по возвращению силы, уменьшив срок с года до 7-8 месяцев, наблюдая за моим прогрессом в освоении магической науки. Собаки от меня уже не шарахались, поливая землю под собою желтеньким, кошки не поднимали шерсть дыбом и люди не испытывали инстинктивной антипатии, особенно крепкие представители сильного пола, у которых в крови альфа-самцовость играет. Зато, когда я отпускал на волю свою истинную суть, все живое вокруг старалось удрать подальше, облаять издалека, зашипеть, поднять дыбом шерсть и распушить хвост или порвать рубаху на груди и попытаться выяснить степень крутизны, если чувствовали в себе силу. К счастью, таких было совсем немного и в этой местности они не встречались. А вот такие тюфяки вроде моего собеседника, с которым я только что закончил торг и подписал документы купли-продажи, готовы в обморок упасть, чувствуя неосознанный страх ко мне. Потому и цену он мне так существенно скинул. Часть сэкономленных средств ушли представителю фирмы, который за меня оформил все документы, после того, как я стал владельцем земельного участка. Деньги творят чудеса, вот и в моем случае не пришлось бегать, стоять в очередях, ждать ответа, несколько дней, и я, наконец-то, приступил к стройке. Эти дни потратил на создание и установку первого стационарного накопителя для моих волшебных рабочих. Первым делом магические слуги обнесли участок высоким деревянным резным забором. Узоры сделали они же по тем чертежам, что я нашел в интернете. Фундамент и столбы выложили из дикого камня. Установили ворота, основу которых мне привезли после заказа и оплаты через сеть. При этом я нахально захватил часть луга, увеличив свой участок еще на 5-6 соток. Земля муниципальная, а значит ничья, хе-хе. Вряд ли в ближайшее время тут появятся геодезисты и прочие замерщики, а потом поставлю несколько отвращающих амулетов, и уже никто из посторонних даже и мысли не допустит прогуляться по лугу и опушке леса, все мое будет. После забора магические слуги занялись постройкой временного домика, в котором я собирался жить с Джинней, пока большой дом не будет готов для вселения. Каркасного типа, из брусьев и досок, похожий на дачу, но в два раза больше и второй этаж нормальный, а не мансардный. Видеть, как по волшебству, словно, из ничего растет здание, это что-то. Стройматериалы исчезали в одном месте, чтобы появиться в другом, уже в виде отрезанных по размерам и гладко оструганных брусьев, досок, реек. Несмотря на то, что сам я палец о палец не ударил, филонить не приходилось. Наполнял амулет маной. Стационарный накопитель еще только собирал сырую энергию в округе и до того момента, когда пойдет отдача, еще нужно подождать несколько дней. Сегодня с утра захотелось пройтись по окрестностям, посмотреть деревеньку, местных жителей, может быть, на речку с удочками наведаться. Вот только за продуктами наведаюсь сначала, как раз и единственную улочку осмотрю. Магазина здесь не было, невыгодно это при таком количестве покупателей. Каждые 2-3 дня сюда приезжала автолавка, бычок забитый продуктами под завязку. В этот момент можно было увидеть почти всех местных жителей, в основном дедов да бабулек, доживающих свой век в этом патриархальном уголке. «Здравствуйте!» – поздоровалась со мною старушка, одетая в толстый халат и войлочные тапки, несмотря на жаркую погодку. «Здравствуйте, бабушка!» Менталитет деревенских жителей отличался от городского. «Здесь с тобой любой поздоровается, отдаст дань вежливости, пусть ты и совершенно незнакомый человек. Помню, как удивлялся этому в молодости, когда только отслужил в армии и попал в артель колымщиков, в составе которой начал колесить по дачным поселкам и деревням, где требовались умелые руки. Любой деревенский житель, даже дети, обязательно здоровался при встрече. И никакой фальши, заискивания или выгоды не чувствовалось в их словах, это было правильно и все тут, так они считали. На обратном пути я увидел нечто выпадающее из картины здешнего мирка. Над покосившимся частым забором торчала кудлатая бородатая головка, карлика. Лицо заросло бородой по самые глаза, сверху опускалась шапка волос, словно, маску натянул, закрывшую все лицо. «Волф!» Голос у карлика оказался неожиданно громким, басистым. «Волф! Забери меня отсель, служить тебя буду, по хозяйству то сё, по терему особливо, возьми, а ты кто такой?» Поинтересовался я у странного собеседника, который с первого взгляда увидел мою необычную суть. «Так домовой я, Тишка», — удивился собеседник, не признал. Мысленно чертыхнувшись, я перешел на истинное зрение. «Ну да, перепутать существо напротив себя с человеком или любым иным живым созданием невозможно. Домовой чем-то похож на Джиннию, физическая составляющая тесно переплетена с энергетической. И что умеешь делать?» «Да все», — опять удивился собеседник. «Я ж домовой, не зря ж так прозвали. А почему именно ко мне?» «Да ты ж волф, кому, как не твоему племени и служить-то?» «Да, что-то с каждым моим вопросом глаза у Тишки все больше и больше становятся. Как-то не так я спрашиваю или это прописные истины? Симбиоз волхва, хаем, и домового. А здесь чем тебе плохо?» «Домой смачно сплюнул через забор. Про меня уже давно забыли, поесть не предлагают, хозяйство запущено, дом не рассыпался только благодаря мне. Эх, да чего ж тут и говорить-то?» Участок и в самом деле выглядел не очень приятно. Забор покосился, местами держался на подпорках, по низу доски сгнили, калитка вся скособоченная и навечно застыла в полузакрытом состоянии. По-моему, даже в землю вросла. Во дворе заросли крапивы и репейника с лебедой, какие-то железки, куски досок и брусков горой свалены, старая-престарая ванна неподалеку от калитки заполнена позеленевшей водой. Сам дом стоит нижними венцами на земле, Толстые бревна все черны от времени, огромные трещины избороздили древесину, местами в щелях еще видны куски пропитанной краской пеньковой веревки. Раньше таким способом проконопачивали стыки, щели, между бревнами, но в основном между бревнами была пустота. То окно, которое я видел, стекол не имело, вместо них был прибит к раме кусок рекламного баннера. Шиферная крыша больше походила на образец для начинающего туриста, как определить, где находится север, настолько плотным ковром мха была покрыта. Если обещаешь без пакостей обходиться, то пошли со мною. Да, а что взамен за работу хочешь? Спохватился я. Да ничего, помотал собеседник своей лохматой головенкой. Стезя у нас такая, людям служить, дом в порядке содержать, а уж волхву служить, так он-то и вовсе почет и уважение тому домовому. Ну, и еды немного оставлять, да там чуток совсем, я не обжора. Ага, прямо аристократ среди прочих слуг, персона, приближенная к королю. Только ты, волхв, забери вещичку одну из дома, без нее я уйти-то не могу. Что за вещь? Лапоть. Он за печкой валяется, через него я уйду с тобою от старого хозяина, ты токмо ему копеечку предложи, чтобы все по-честному было. Хорошо, кивнул я в ответ и шагнул к калитке. С трудом протиснулся в проем, еще пришлось отодвинуть верх калитки в сторону, чтобы пройти и не зацепиться одеждой за засаленные рейки. «Эй, хозяева, есть кто дома?» Громко крикнул я, когда подошел к двери. «Эй!» На мой стук и голос среагировали не сразу. Прошло 5 минут, прежде чем за дверью загромыхали чем-то металлическим, раздались шаги и она распахнулась. «Ты кто?» Вместе со словами на меня выдохнули такую струю перегара, что я отступил на шаг. «Здорово, мужик, я тут недавно поселился и вот знакомлюсь с народом. Мужики в лесу лес валит», — ответил тот. «Сотку дай, скоро пенсию начислят и я верну, зуб даю. Держи», — я покопался в карманах и отыскал нужную банкноту. «Ао, живем, спасибо, братуха. Слушай, а ты как по стопочке? А, я тебе адресок дам, там отличный сэм делают, а закусан вон уже с тобою. Ну как?» Тут же стал подбивать меня на застолье бухарик, видимо, рассчитывая, что в ходе того меня на еще что-то удастся раскрутить. Мужик с ожиданием уставился на меня. Да, видел я бичей, но этот фору даст любому. Ну чисто бомж, только при своем жилье. Или не своем, так, к другому бичу заселился. Ты хозяин? Спросил я. Я, калек я. А ты? Я пропустил мимо ушей его слова, не хватало еще начать брататься и ручкаться после представления, брезгливость чувствую. Слушай, калек, у тебя чего-то из старины нет на продажу. Лаптей там, самовара или чего-то еще. Тот задумался, потом неуверенно сказал. Да я это, снес все на металлку, самовар был, да там же 5 кило меди, считай, ведро сэма. Слушай, а утюг не нужен, старинный, с углями, его не берут, а мне не нужен. Утюг, я сделал вид, что задумался. Пожалуй, возьму, еще что есть. Тот развел руками с огромным огорчением на лице. Ладно, показывай свой утюг на углях. Мужик тут же повернулся ко мне спиной и рванул в дом на приличной скорости, видимо, опасался, что я могу передумать. Я шагнул следом. Внутри дом выглядел под стать хозяину, да и пах соответственно. Блин, ну неужели люди могут опуститься до такого состояния? Вот и утюг. Пока я осматривался по сторонам, Калек отыскал старинный девайс и подскочил ко мне. 1000 за него, никак не меньше. Чего? Неподдельно удивился я. За этот кусок ржавчины 1000. Это ж раритет, пойди, найди еще такой. У тебя вон печь стоит, за ней нет ничего другого, может что-то завалялось кроме утюга. Перевел я тему разговора. Посмотрел бы, а. Тот с сомнением окинул взглядом огромную русскую печку с облупившимися боками и черной широкой полосой гари над топкой. Да ну, хлам там один да дерьмо мышиное, а утюг вот. Ну, хочешь, я тебе почищу его. Видно было, что копаться в старом хламе ему хочется меньше всего, а вот получить денежку и рвануть за загадочным сэмом, подозреваю, что самогоном, чтобы унять огонь внутри, еще как. Найдешь что-то еще и куплю у тебя этот утюг за 1000, или пошел я. Смотри, пригрозил он мне, ты обещал. Лапоть нашелся почти сразу, стоило только Кольку откинуть несколько замызганных тряпок, засунутых между стеной дома и печкой. О, б, я, лапоть. Ты смотри, как по заказу. Удивленно воскликнул мужик. «Ты там часом не колдун?» «Вох я», — ответил я, забирая вещи из рук собеседника. «А неплохой лапоть-то, даже не ожидал. Наверное, это была единственная вещь, которая выглядела новой, чистой и красивой. Внутри сидела черная, как смоль мышь, с бородой. Держи», — я вручил мужику 1000 и вышел из дома. «Наконец-то чистый свежий воздух, а то от вони внутри дома у меня голова того гляди закружится. Эй, Аутюк!» — раздался крик мне в спину. «Себе оставь», — буркнул я, опять мучаясь, чтобы протиснуться мимо калитки. Все-таки не уберегся и задел грязное плесневое дерево одеждой, оставив жирный грязный след на белой футболке. Оказавшись дома, я вытащил из пакета лапоть и положил на пол в коридоре, не зная, как дальше поступать. Из него тут же выскочила мышь, в одно мгновение оборотившись тишкой. И вот сейчас я его рассмотрел подробно, в полный рост. Не очень рослый, 80 см в высоту, не больше, но широкоплечий, коренастый. Никакой асимметричности в пропорциях тела уродующих обычных карликов не было и в помине, разве что, ладони и ступни выделяются чуть большими размерами, чем нужно при таком росте. Волосы длинные, торчат во все стороны и почти закрывают глаза, борода лопатой до ключиц, одет домовой был в латанную перелатанную рубашку, простенькую, из серого холста и точно такие же штаны, даже скорее парки, подвязанные веревкой. Ноги босые, но чистые, словно, только что вымыл. Эх, хоромы-то не богатые, а, Волф, покачал головой Утишка. Землицы много, а дом хлипкий да маленький. Рухляди нет, посуда, тьфу, а не посуда. На кухне хоть с шаром покати. Вот ведь быстрый какой, никуда не исчезал, а все уже рассмотрел. Холодильник пустой, посуду одноразовую да пластиковую, чайник электрический, отсутствие мебели и личных вещей. Домой, одним словом. Это временное жилище, пояснил я домашней нечисти. На улице уже стоит площадка, которую под дом отвел, можешь посмотреть. Там все на века будет сделано и места много. Это хорошо, тут же закивал домовой, это правильно. Ну, тады и я не стану тут сильно обживаться, ты лапоть-то мой рядом с порожком положь, агась. Так мне попроще будет на новое место перебраться, а то 2 раза подряд корни рвать тяжело. Дом-то духи строили. Я кивком подтвердил его догадку. Эх, так себе из них работнички, без души работают, не заплатишь, не встанут с места. Тебе бы дворового хорошего, он бы им отлынивать не давал. Ты еще скажи, что у тебя такой примете находится, хмыкнул я, разгадав нехитрую уловку собеседника. А вот и есть. Последний дворовый, как и я из домовых последний. Эх, тяжело вздохнул домовой. Возьмешь, он потом и за двором присмотрит. Сорнячку не даст вырасти, клумбы приведет в порядок, а животинку заведешь, так он ее обиходит, варюк отводит ежели чегось. Да и нужен дворовый в хозяйстве, еще помбарного да банного, каретного птош, да где ж их взять, исчезли они, другое время пришло, не наше. Да и амбара с баней у меня нет, как и карет, хмыкнул я, потом дал добро на найм еще одного необычного работника. Ладно, приглашай своего дворового. Или мне нужно самому сходить, что-то взять вроде лаптя этого? Да не, Волф, туточки я и сам справлюсь, главное, одобрение твое получил. С домовым в только что отстроенном жилище как-то уютнее, что ли, стало, спокойнее, словно, в своей квартире нахожусь, знакомый до последней трещинки и пятнышка. На следующий день 5 огромных тонаров привезли песка и гранитной щебенки. Чуть раньше 2 КАМАЗа с манипулятором приволокли поддоны с цементом и вязанки толстой арматуры. Следующие 2 дня я делал амулет для создания иллюзии и с отвращающими чарами. Одни чары отводят любопытных от моего участка, другие покажут чужому взгляду, что у меня тут целая артель мужиков вкалывает днем и ночью. Хоть какое-то прикрытие, а то странно будет, когда посередине бывшего пустыря ни с того, ни с сего вырастет кирпичная хоромина. Познакомился с дворовым, Яшкой, точно таким же мелким человечком, что и домовой, только еще больше заросший и чуть-чуть крупнее Тишки. Он приволок подкову и попросил показать место, куда ту можно будет спрятать. Наконец-то заработал накопитель, окончательно набрал в себя энергию магических потоков и теперь отдавал уже переработанную ману, которой будут пользоваться магические слуги. Собственно, уже начали, с самого утра роют котлован под фундамент. И пока во мне никто не нуждается, можно ехать за Барминой Алла Аруфа седьмой ладонью Красного Крыла Огня. На это ушли сутки. А потом, это кто? Он же из темных созданий, а ты добровольно впустил его в дом. И еще на улице я почувствовала похожее существо. С неприязнью уставилась на Тишку моя учительница. Тихо, Бармина, тихо, попробовал я успокоить вскипевшую с полоборота девушку. Это домовой, зовут Тишкой. Его раса живет среди людей и помогает нам не одну сотню лет, не одну тысячу лет, Волх, поправил меня Тишка, сверля злым взглядом недовольную Джинню. Он темный, продолжала стоять на своем девушка. Как тот бес, что ты вызвал? Я не бес, баба. Не смей сравнивать меня с этой пакостью. Что? Кто? Ах ты! Оба замолчали, прикрикнул я. Живо! Тишка смолк тут же, словно вышколенный дворецкий, что мгновенно выполняет все приказы господ. А вот Бармина еще успела пробурчать что-то невнятное в мой адрес, если я правильно определил ее эмоции по нашей связи. Бармина, ты или в кольцо, или наверх к телевизору, но чтобы никаких конфликтов и ссор, ясно. Посмотрел, как Джинния молча и демонстрируя презрение к домовому и недовольство мне, поднялась по лестнице на второй этаж, где я установил ей видеосистему, специально спроектировал комнату, где только Бармина и будет жить, потом обратился к домовому. Тишка, ты тоже ее не трогай. Характер у нее не сахар, в наш мир провалилась случайно, много сил потеряла. Еще меня спасла от смерти, так что, я ей благодарен сильно. Рассчитываю, что зимой, максимум ранней весной она нас покинет насовсем. Зря ты, Волх, рабы не столько воли даешь, с сожалением покачал головой домовой. Как узнал? Удивился я. Так видно же, что вы не простой клятвой связаны, а поклялась она в вечном служении. Только сам и можешь ее освободить. Что ж это я, совсем перестал видеть. Хаем. Недаром в народе говорили раньше. Бей бабу с молоду, будет баба золото. Помню, заведовал я домом у одного дружинника княжеского, так он жинке своей спуску не давал, чуть что не по его душе, так мигом учил уму-разуму, и дочек своих хворостиной подчивал, и сыновей кожаными вожжами охаживал. Невольницу привел как-то после похода к басурманам, так и ей доставалось, хотя она покорная такая была, совсем тихая и работящая, лучше жены по хозяйству хлопотала и все у нее получалось. Он ее потом второй женой взял, да только детей не смог завести от нее, не успел, и стаяла в горячке, простудившись. Ее первая жена от злости и по зависти заставила голыми ногами холодную глину месить осенью, чтобы амбар обмазать. Грустная история, Тишка, да только у меня свое воспитание и принципы. Женщин и детей не бью, не кричу без вины и не наказываю по той же причине. Размякло ваше племя людское, ой размякло, покачал головой домовой. Ну, это дело твое, Волх. Глава 11. Как красиво и легко творят заклинания герои в аниме, за которыми сутками просиживает Бармина. И какое же нудное и тяжелое это занятие в настоящей жизни. Я проводил день за днем, создавая накопители, иллюзорные и отвращающие амулеты, варил зелья для личного пользования и так, в качестве тренировки. В перерывах отдыхал, прогуливаясь по живописным окрестностям, принимал грузовики с кирпичом, металлом, песком и цементом. Гора стройматериалов вырастала до размеров едва ли не Эйфелевой башни, чтобы через сутки другие исчезнуть. Арматура, песок и цемент с щебнем уходили тонарами в фундамент. Бетон я не жалел, желая превратить дом, пусть и не в башню мага, но в небольшой мини-замок или, что ближе к истине, крошечный особняк с глубоким и надежным бункером, уж точно. Рядом с глубоким котлованом, заливаемым раствором, стояла гигантская куча земли и глины. Занимала она, чуть ли, не пятую часть участка, намного возвышаясь над немаленьким забором. Когда прошел сильный дождь ночью, то утром Яшка чуть не плакал. Почти весь участок, будущий двор, за который он уже отвечал, был покрыт толстым слоем раскисшей глины. Слуги убрали все за пару часов, счистив глину до земли, но осадочек в душе остался у всех. Волх, ты б это, дал бы задание своим батракам, чтобы перекидали глину инту за забор, на луг, а то ведь дождик-то не последний прошел. На этой недельке еще ливанет, тут и к бабке ходить не нужно, чуть заискивающе предложил Яшка, когда последствия ночного буйства стихии были убраны. Я разберусь, Яшка, пообещал я, сказал и задумался. Загадить красивый луг горой глины не хотелось, даже, Если приказать слугам разбросать по большой площади, все равно, выйдет нехорошо, глина, все-таки. На окраине леса в одном месте начинается глубокий овраг, в котором начинается небольшой ручеек, бегущий аж до самой речки. Вот туда бы всю эту кучу строительных отходов забросить, да только далеко для слуг, накопитель не дотягивает, а про амулеты и вовсе промолчу. До вечера думал, как решить проблему глины, даже решил, было, заказать пару пустых тоноров, дать водителям часок-другой погулять по окрестностям, чтобы не видели, как невидимые слуги с молниеносной скоростью загружают прицепы. Потом передумал, ведь все равно странности заметит. Такая скорость погрузки и экскаватору не присуща, которого на моем участке не видно. Или вообще решат никуда не идти, а просто просидеть в кабине, посматривая, чтобы с их любимой техники что-нибудь не открутили. В общем, остановился на идее сделать еще два накопителя и расположить их на лугу, между моим участком и лесом. Парочки должно хватить, чтобы магические слуги пользовались фихманой, скидывая глину во враг. И амулеты не пропадут, позже будут питать отвращающие амулеты, которыми собираюсь окружить луг и часть леса. Сказано, сделано. Недаром говорится, что всем планам в том виде, в котором были запланированы, никогда не суждено сбыться. Вот и я рассчитывал, что с той скоростью, которую развивают мои волшебные слуги, за пару недель отстрою себе поместье. А что там? 4-5 дней на фундамент, дней 5 на стены с крышей и еще столько же на внутреннюю отделку. Ага, каким я был наивным албанским юношей. Вот и сейчас темп стройки замедлился, пока я занялся новыми накопителями маны для луга. За это время еще трижды шли дожди, но только один раз это был чудовищный ливень, заливший котлован фундамента чуть ли не под пробку. Никакие сливы от воды колодца не помогли. Размыло не только глиняную кучу, но и песок. У Яшки случилась истерика. После того, как накопители заработали, слуги за полдня перетаскали всю гору во овраг. При этом я запретил засыпать ручей, и сейчас там стена оврага в одном месте была похожа на термитник или ласточкино гнездо. Своими невидимыми и быстрыми ладошками слуги до каменной твердости спрессовали глину. Во время одной из прогулок мне на пути встретился Колек. Выглядел он на удивление прилично, длинные просторные гавайские шорты, застиранные, но чистые, майка-тельняшка, кожаные сандалии. Сам выбрит и подстрижен, запаха немытого тела не чувствуется, наоборот, мои ноздри уловили чуть рисковатый аромат дешевой туалетной воды, одеколона, может быть, шипр или классика, тройной. В руке он держал небольшую сумку синего цвета с пестрыми вкраплениями, такие во множестве встречаются на рынках, развалах, базарах, у пенсионеров. «Доброго дня вам», — широко улыбнулся мужик. «Как поживаете?» «Отлично, Коль», — кивнул я в ответ. «Здравствуй, а я вот вам утюг принес, вычистил, как и обещал», — собеседник раздвинул ручки, показывая содержимое сумки. «Спасибо, но уже не нужен, я, КХМ, уже нашел такой же. Пусть второй будет, я же бесплатно. Просто так отдаю», — чуть заискивающе сказал мужчина. «Говори уж, что хотел», — вздохнул я, догадавшись, что собеседник не просто так подошел, да еще с подарком. Тот помялся, покраснел, опустил взгляд в землю и резко, как выдохнул, произнес: «Закодируй меня, а я тебе все отработаю или потом все верну, как заработаю». Я рассмеялся. «Колек, ты за кого меня принимаешь?» Тот насупился. «Вы ж колдун, все в деревне знают это. Вот бабка Маруся хотела водой посветить в забор вашу дорогу мимо, так даже подойти не смогла, сердце схватило, черти за подол ухватили и оттащили назад», — сообщил мне мужик. От удивления я даже не нашелся, что ответить, только левую бровь поднял. «Вот и подумал, что поможешь мне с Ханкой завязать. У меня мать сейчас гостит, она с отцом мыкалась, пока тот не замерз по пьяни, а тут я еще, не хочу ее расстраивать, она у меня старенькая совсем. Приехала помирать, а тут, у меня, эх», — запнувшись, собеседник дернул щекой, взял двухсекундную паузу и опять попросил: «Закодируй, очень прошу. Все, что хочешь, сделаю, лишь бы мать мне не расстраивать. Ну, вот что мне с ним делать? Закодируй, легко сказать, да только я в этом деле не бум-бум. И в книге ничего похожего не видел. Наверное, маги алкоголизм за явление, вызывающее интерес, не считают. Ладно, я подумаю, что с этим можно сделать, но ничего не обещаю, Колек. на днях скажу. Большое спасибо вам. Ты уж определись, как обращаться, ты или вы, хмыкнул я. Извините, сглотнул собеседник и с испугом посмотрел на меня. Больше не буду тыкать, я же понимаю, ага. Так поможете, да. Я тут поблизости по делам часто бываю, я увижу вас и подскочу быстренько, ага, ага, кивнул я, после быстро попрощался и вернулся к себе. Вечером на ужине сообщил своим домашним, хаем, о происшествии. Деревенские все примечают, заявил домовой. Что ж они, дураки совсем безглазые. Не е, тут глупых отродясь не бывало. Местные, это потомки знахари и ведьм, кровь уже жидкая совсем стала, не помнит и не умеет ничего, да земля родная иногда помогает, чутье не до конца исчезло. Потому и мы с Яшкой тут дожили. Вот у этого алкаша у его матери прабабка той еще ведьмой была, полдеревни на нее слюну пускала, остальные обледнели, когда ловили ее взгляд на себе. И ты бабе подчинялся, с сарказмом произнесла бармина, сидевшая за столом и неторопливо поглоточку пившая черный кофе по-турецки. Она ведьма была, зыркнул на нее нехорошо домовой. Тебе до нее далеко, баба, и знала бы свое место, полонянка, не встревала бы в мужские разговоры. Так, стоп, я хлопнул ладонью по столешнице, разговоры не по делу прекратить. Приказываю обоим, ясно, как скажешь, Вольф, покладисто согласился Тишка. Фе, фыркнула Джинния. Не взлюбили они друг дружку с первого взгляда. Тишка еще и постарше Бармины будет, намного старше. Плюс, статус у нее своеобразный, а для таких созданий из махрового язычества и старины седой, вроде домового, в первую очередь он важен. В доме Тишка на равных сможет противостоять боевой Магессе, и это в теперешнем, времянке. А в особняке он ее и вовсе за пояс заткнет. Яшка с Джинней крайне редко встречается и потому ссор не происходит. Плюс, нелюдимый он очень, на глаза не попадается, еду забирает в темноте и даже специально попросил оставлять еду в самом темном уголке участка. Так что подскажете, помочь Кольку или махнуть на него рукой? Спросил я у собеседников после короткой паузы. Что за польза помогать ничтожеству? Проще убить, чтобы не надоедал, заявила Джинния. Жить тебе здесь, Вов, думай и решай сам. Я советую помощь, добро ж всегда возвращается. Да и, Вольф, ты, не колдун, хоть и тяжелая кровь в твоих жилах, да душа чистая, не испоганенная темнотою. Эх, лугового отыскать бы да по соседству поселить за забором, он бы травок разных вырастил, знахарских, с ними всех вори вылечил бы ты, луговой, что-то вроде домового, лешего, водяного, догадался я, живет на лугу, так понимаю, точно так, подтвердил домовой, диковатые они были, сколько помню, да пользы немало приносили. Это не лешие, владыками лесными себя считающие. С луговым проще понимание найти. Раньше сразу за околицей резвились, травы целебные растили, скотину отваживали от ядовитых, ноги не позволяли ломать в норах кротовьих, подсказывали, когда покос лучше начинать. Жаль, что исчезли они. Точно исчезли. Точно, они первыми пострадали, когда люди отворачиваться стали от нас, вздохнул домовой. Травы, Фе, фыркнула в очередной раз бармина, в аптеках можно найти заменители чуть ли не драконьей крови. Хватит тут и без лугового темных духов. Да что ты понимаешь, аптека, тьфу, гадость. Да старые ведьмы деревенские твоих драконов, по-нашему Горынычи, плевком сбивали, варили зелья из трав да цветков, что заморским колдунам и не снились, без всякой крови этих летающих гадин. Ей только портить, разгорячился домовой, опять снова здорово. Вздохнул я. Ладно, с вами каши не сваришь, значит, помогу я этому алкашу, так и быть. Это правильно, тут же поддержал меня домовой. Одному деревенскому поможешь, потом второму, а там, глядишь, и своим тут станешь, уважение, как булыга кремневая будет. Это еще никому во вред не пошло, Вольф. Вот поможешь ты ему, придет второй, потом третий и так далее. И что, всех лечить станешь? А ведь новости в твоем мире быстро распространяются, на машине добраться куда угодно можно. Не боишься, что тебя захлестнет вал просящих? Ты же учиться хотел, не так ли? А раз так, то откуда время на помощь всяким разным? Ехидным голосом поинтересовалась Джинния. Отвращающие амулеты усилю, буду принимать только в определенные дни. А отравишь кого или убьешь по неопытности? продолжала находить неприятные аргументы девушка. «За тяжелых браться не стану, вот и все. А с простыми болячками легко справлюсь с помощью тех зелий и эликсиров, что в книге есть. Там вплоть до омоложения рецепты имеются, и на мышах проверять их буду. Мое дело предупредить», спокойно, даже с некой линцой в голосе произнесла Джинния, после чего поднялась из-за стола и пошла наверх. Домовой проводил ее взглядом, дождался, когда за девушкой закроется дверь, после чего произнес: